Маргарита Красавцева. Капля волшебства. Почемучка. Моя подруга имела обычное имя, странные привычки и совершенно невероятную способность создавать чудеса на пустом месте. Мы любили гулять по району и играть в игру с названием «Почемучка». Суть игры была простая, но очень творческая. Когда идешь по улице, внимательно смотришь вокруг, и если твой взгляд цепляет какой-то человек или событие, нужно спросить товарища, почему тот дядька тащит такую тяжелую сумку? Или почему те девочки молча сидят на скамейке? Или почему в том доме горит свет только в одной квартире? В ответ товарищ должен был придумать историю. Почему так вышло? Какие события к этому привели? И по желанию, что будет дальше? Маринка, малинка, подружка, с ней гулять одно удовольствие, всегда сочиняла куда интереснее, чем я. У меня собаки метили деревья просто потому, что хотели писать. А у нее это были оборотни, после меток которых деревья должны сохнуть и умирать. У меня тяжелая сумка в руках женщины, выходящей из гастронома, означала банальный хлеб и колбасу. А у Маринки-малинки в сумке обязательно лежало мясо единорога, корень мандрагоры, ну или на крайняк просто свежеразделанный труп. И вот в один день шли мы с ней вдоль нашей речки-переплюйки, а точнее ручья, который отделял наши дворы от леса. И также, как всегда, играли в почемучку. Я закончил свой простой рассказ о дяденьке, сидящем на картонке возле входа в супермаркет. По моей версии, выходило, что он приехал из деревни искать работу и не нашел, а домой ему возвращаться стыдно, вот и сидит тут теперь. Маринка ответила, что история очень интересная, а мужчину этого жалко. Он, наверное, уже лет 10 дома не был, бедняга. А дома-то его ждут родные и готовы принять его со всеми проблемами и неудачами. И места там рабочие есть. В селе открыли маленький завод по производству творога и масла. Ну ничего, он обязательно решится позвонить им. Все у него будет хорошо. И тут я увидел впереди идущих нам навстречу колоритнейших персонажей. Парочка. Один – парень, длинноволосый и в ярком оранжевом балахоне. Другая, совершенно лысая и с кипой бумаги в руках. «У меня аж челюсть отвисла», — толкнул локтем Маринку и задал наш вопрос. «Почему?» А что именно почему не смог выбрать? И замолчал на полуслове. Но Маринка — это такой человек, которому можно не объяснять. Сама все понимает. Она глянула на парочку и тут же зашептала жарко и щекотно на ухо. «А это волшебники. Они такие яркие, потому что не из нашего мира. Они из нарисованной страны. А там очень мало людей живет, и им скучно. Так что они рисуют людей из нашего мира, и после этого нарисованные люди исчезают из жизни, потому что переселяются в волшебную нарисованную страну». Проходя мимо парочки, я прислушался к их разговору. Парень и правда говорил что-то про рисунки. Примерно так. «А давай следующего нарисуешь ты». У меня аж дыхание перехватило. «Вот это да, — говорю, — вот это совпадение!» «Это, — отвечает Маринка, — не совпадение. Это правда. Я всегда говорю правду». И хитро щурится в мою сторону. Пока жили в соседних дворах, такие прогулки были частыми. Но потом судьба развела. Моя семья купила новую квартиру в другом районе. Чтобы добраться до Маринки, приходилось проезжать целых 8 остановок на дребезжащем трамвае. А за проезд туда-обратно еще и надо было заплатить, а денег на карманные расходы выдавали совсем мало. Ремонт — это такая штука, которая никогда не совпадает с планами ни по деньгам, ни по времени. Так что я откладывал монеты, которые оставались от школьных обедов, и ездил к ней по выходным. В почемучку стали играть реже, но это все еще было ужасно интересно — слушать Маринкины выдумки. Однажды она сама приехала в наш район, а у нас во дворе на первом этаже жила странная старушка. На подоконнике у нее, помимо цветов, сидела кукла с очень реалистично выполненным лицом. Нас, дворовых детей, это пугало. Ясный, немигающий взгляд стеклянных глаз из окна, пожалуй, не только детей может напугать. И я решил спросить про эту куклу. «А почему вон в том окне на подоконнике сидит странная кукла?» Маринка-малинка ответила. «Это не просто кукла, в ней живет душа». У хозяйки квартиры, старушки, погибла дочь, но старушка эта необычная, она ведьма. И когда ее дочь умирала, она совершила ритуал и переселила душу в ее любимую куклу. Теперь старушка выставляет куклу на подоконник, чтобы душа девушки могла смотреть на мир. «Вот спасибо, успокоила. Я подумал, что теперь буду избегать игр возле этого окна еще более тщательно, чем раньше. А вечером, когда мы с семьей собрались ужинать за новеньким кухонным столом, я спросил у родителей, что за старушка живет у нас на первом этаже. Мама ответила: «Это Анна Павловна. После смерти единственной дочери ей стало плохо, и ее положили в больницу, чтобы привести в порядок. Тебе лучше держаться от нее подальше, на всякий случай». «Почему подальше? Она что, ведьма?» — спросил и тут же засмущался. Уж больно впечатлило меня совпадение про умершую дочь. Сразу же и остальной рассказ Маринки стал ужасно настоящим. «Нет, сынок, что ты? Ну какая ведьма? Ведьм вообще не бывает», — усмехнулась мама. «Просто это была необычная больница. Туда отправляют тех, кто... ну, кто сошел с ума. Сильно. Кто может навредить себе или другим людям, сам того не понимая. Ее там, конечно, вылечили, но ты все равно будь аккуратнее». Больше я расспрашивать не стал. Объяснения мамы мне тогда казались не менее загадочными и пугающими, чем Маринкина версия. А позже стало не до Маринки и не до сказок. Я считал себя слишком взрослым для таких глупостей. С новыми дворовыми друзьями я нашел себе другие развлечения. А поездки к Маринке-Малинке ребята стали называть визитами к невесте. И это почему-то было обидно и неприятно слышать. Так что на несколько лет наша связь почти оборвалась. Мы созванивались время от времени, формально спрашивали, как дела, рассказывали друг другу какие-то незначительные новости, но не встречались. Только когда я поступил в институт и отучился там пару лет, понял, что зря избегал общения с Маринкой так долго. И как, в общем-то, это было глупо. Благо, Маринка, так же, как и я, никуда не переехала и осталась учиться в том же городе. Позвонил, назначил встречу в центре. Маринка за прошедшие годы сильно изменилась, как и я, наверное. Но я все равно узнал ее с первого же взгляда. Гуляли по парку, вспоминали детство, наш двор. Я спросил: «Помнишь, играли с тобой в почемучку? Мне ужасно нравилась та игра». Маринка засмеялась: «Конечно, помню». И тут же спросила меня: «Вот тот мужик, почему он такой грустный идет?» Я поискал глазами мужчину, на которого указала Маринка. Тот был очень неприметным, весь в оттенках серого, и лицо у него такое же серое, неприметное. Сгорбился, идет, ногами шаркает, как старик, хотя лицо молодое. Он, говорю, уволен с работы, которая ему нравилась. 10 лет жизни отдал своей конторе. Видишь, в костюме идет. В этом костюме 10 лет и отработал, честно. А его уволили. Теперь не знать, что делать. В наше время такие серые люди работодателям не нужны». Маринка отвечает: «Точно. Жаль его. А вот если бы он купил себе яркий костюм, красный, например, его бы тогда взяли на самую лучшую и интересную работу». Я представил себе этого мужчину в алом костюме. Вышло забавно. А чуть дальше за ним шел радостно подпрыгивая парнишка в красной толстовке, как будто одним своим существованием подтверждая теорию Маринки о пользе яркой одежды. Лицо показалось мне знакомым. Точно, этот парень прославился в нашем институте тем, что тайно протащил кота в общежитие и уже 2 месяца успешно скрывал животное от коменды. Это, конечно, не по правилам спрашивать о том, кого знаешь, но я не выдержал. «А вот тот парень, почему такой счастливый?» Маринка отвечает: «А, ну здесь все очевидно. Он недавно нашел своего брата. Когда этот парень был маленький, его брата заколдовала злая ведьма, превратила в черного кота и утащила с собой в свое жуткое логово. Но спустя годы брат смог сбежать, они наконец нашли друг друга. А сегодня этот парень нашел способ брата расколдовать и снова сделать человеком. Вот поэтому и идет счастливый, аж подпрыгивает». Я ошалело смотрел на Маринку. Уже не было во мне той детской радости от любого признака волшебства в окружающем мире. Я успел стать каким-никаким, но взрослым и серьезным материалистом, так что такое совпадение у меня вызвало больше страха, чем восхищение. «Забавно», — отвечаю. «У этого парня и правда недавно появился черный кот. Я его знаю, не лично, но наслышан». И рассказал Маринке вкратце про тайное противостояние юного рыцаря силам управленческого аппарата общаги. Маринка на мою хитрость совсем не обиделась и смеялась вместе со мной над приключениями кота, который несколько раз был на грани выселения, но чудом спасался от строгой коменды. Когда через несколько дней я узнал, что к парню с котом в гости приехал брат, а кот при этом куда-то пропал, я даже не удивился. Но играть в почемучку с Маринкой почему-то больше не хотелось. Страшно было. Если есть заколдованные братья, которых превращают в черных котов, то значит, есть и куклы, в которых живут души мертвых. И значит, если меня нарисуют волшебники из параллельного мира, я перестану быть в этом. А что еще тогда существует? И как тогда жить? С Маринкой мы продолжали видеться время от времени, и отношения наши стали походить на некий недороман, когда интересы вроде есть, но перейти границу, стать настоящей парой никто не решается. Потом как-то само собой рассосалось, и мы стали реже видеться. Я стал встречаться с однокурсницей, совершенно обычной, не сказочной, зато с притягательными формами тела и очень приятным голосом. Когда мы с ней вместе делали домашку по общим предметам, формулы в ее произношении завораживали и обретали новый смысл. У Маринки тоже появился какой-то парень в своем универе, и мы снова перешли в режим редких формальных созвонов. И вот сейчас, когда мне почти 30, и я, как и большинство сверстников с высшим образованием, до сих пор не могу решить, кем я хочу стать в этой жизни, я стал все чаще думать о Маринке и ее сказках. Материальный мир оказался не настолько интересным, чтобы за него держаться и бояться нарисованных городов с нарисованными людьми. Я попробовал назначить встречу. Маринка, как оказалось, из дома почти не выходит. Ухаживает за больной матерью. Отец ушел из семьи, хотя, казалось бы, больше 20 лет вместе, но куда уже? А вот и так бывает. А мать слегла. Я предложил помощь, может, что-то нужно, я привезу. Маринка не стала отказываться, прислала список продуктов и пару наименований лекарств. Две из 8 трамвайных остановок поменяли свои имена за то время, как я не ездил этим маршрутом. Однако люди называли их по-старому, не желая так просто расставаться с привычной картиной мира. Когда заходил в свой двор детства, не узнавал окружения. Все стало таким маленьким, потрёпанным и обычным. Подъезд Маринки обрел защиту в виде домофона. Нажал кнопку с номером квартиры. Впустили. Квартира изменилась. Может, был ремонт, а может, я уже и забыл, как все было. Маринка тоже изменилась. Лицо осунулось, похудело сильно. Волосы грязные, домашняя засаленная одежда. Натянуто улыбнулась мне, забрала пакет. Попробовала сунуть мне деньги за покупки, но я, конечно, отказался. Я зашел к ее маме, поздоровался. В комнате стоял тяжелый больничный дух, запах лекарств, хлорки и потного тела. Такое чувство, что даже воздух какой-то сдавленный, ощутимый тяжелый, и сквозь него плохо видно. Мне стало дурно. Машинально я зажег свет в комнате. Как Маринка-малинка тут живет постоянно? Надо вытащить ее из дома хоть на время, а то она, судя по виду, скоро рядом с мамой ляжет. «Марин, давай прогуляемся». «Ну какой прогуляемся? Как я ее оставлю тут одну?» «Хотя бы часик. Можем далеко не уходить от дома, если хочешь. Телефон есть, если что, мама наберет. Пойдем. Марина с сомнением посмотрела в сторону маминой комнаты. Покачала головой, мол, нет, это как-то неправильно. Я настаивал. «Маринка, ну правда, ты маме нужна здоровой, а то выглядишь как ходячий труп». Маринка от такого резкого замечания смутилась. Может, всколыхнулись давно забытые чувства от нашего недоромана. Осознала, что выглядит и правда совсем непрезентабельно, и все-таки согласилась. «Хорошо, один час, только приведу себя в порядок». Когда мы были детьми, веселье как-то само с нами случалось. Мы просто жили, просто были, существовали, и этого было достаточно. А сейчас идем с ней вдоль нашей речки Переплюйки, которая на вид уже никакая не речка, а просто грязный унылый ручеек. И не знаем, о чем говорить. Веселье теперь нужно самим придумывать, планировать, просчитывать. Что такое можно сказать, чтобы это было весело? Маринка и правда привела себя в порядок. Идет такая красивая, легкая, с прической и в чистой одежде, худоба ее выглядит уже не болезненной, а изящной. Как будто так и задумано. Вот только глаза остались печальными, больными. Жалко ее до ужаса. Разве можно помочь человеку в такой ситуации? Я пытаюсь как-то приободрить ее. «Знаешь, — говорю, — самые лучшие вещи случаются с теми, кто и забыл, что бывает хорошо». Маринка закатывает глаза, отвечает: «Это только в сказках». Мой жизненный опыт подсказывает, что она права. Но кем же я буду, если соглашусь? Пробую снова. «Марин, сказки в жизни бывают. Ты сама меня этому и научила. Скажешь нет?» В ответ я получаю почти настоящую улыбку. Хоть так, уже лучше. И уже подходим к дому. Смотрю на ее окна, думаю, эх, не хочу я ее опять туда отпускать. Потому что это не отпускать, а наоборот, запирать. Не понять этих проблем, пока сам не прочувствуешь. Ужасный же выбор между своей жизнью и жизнью мамы. И со стороны мне, конечно, легко судить, конечно, легко рассуждать, что живые должны жить, а ей-то каково. Я как свет включил у нее, так он и горит. Хотя еще совсем светло на улице. Только одно окно и светится. И тут меня осенило. И я быстрее, чем мой разум начнет противиться, пока не передумал, затараторил. «Маринка, а что, если твои истории работают наоборот? Вот помнишь того бомжа, который сидел возле магазина? Он же исчез на следующий день. Может, правда поехал к родным? А вдруг это ты расколдовала кота в общежитии? Попробуй так же с мамой». «Что за чушь я несу? Мать моя женщина!» А Маринка всерьез смотрит на меня, и в глазах вроде как промелькнула даже искра надежды. «Спрашивай», — говорит. Я глубоко вдыхаю и на выдохе спрашиваю, произнося слова четко, почти по слогам. «Почему в этом окне горит свет, хотя еще светло на улице?» Колени мои подкашиваются, в голове ни одной мысли, пустота, ожидание. Маринка начинает говорить. Медленно. Лицо искривилось, все эмоции пытаются найти на нем выражение, но мешают друг другу, путаются, глаза наполняются слезами и сквозь слезы. «Там живет очень больная женщина. Врачи поставили ей страшный диагноз. Сказали, что жить ей осталось недолго, но врачи не знают правды. Болезнь волшебная. Она очень легко лечится. Ей просто нужно включить свет в комнате днем, и все проходит, как по волшебству. И вот однажды дочь ее пошла гулять, и женщина была вынуждена сама дотянуться до выключателя и щелкнуть им. В тот же момент она полностью вылечилась. Врачи потом будут удивляться, брать у нее много анализов и запишут, что это было очень странное самоизлечение. А женщина эта будет жить еще долго и счастливо, и все у нее будет хорошо». Я молча обнимаю Маринку. Она ревет, уткнувшись лбом мне в плечо. Я ее не трогаю, просто даю выплакаться, успокоиться. Если она сказала, что мама зажгла свет, значит, так и было. Не может же такая мелочь отменить все наше колдовство. Когда шли по ступенькам в подъезде, я держал ее за руку. Когда она открывала дверь, я держался за стену. Я боялся думать, задерживал мысли, как дыхание. А потом мы зашли в комнату мамы. Она лежит в кровати, как и раньше, недвижно. Мы молча стоим в дверях. Я уже чувствую, как в моей голове начинается ад. Подступают те мысли, которые я удерживал все это время. Не сработало. Дал надежду. Обманул. Дурак. И тут раздается звонок в дверь. Маринка аж подскочила. Я тоже испугался. В полной тишине такие трели, наверное, могут и инфаркт вызвать у особо чувствительных. Маринка идет открывать дверь. Я за ней. Открываем, а там стоит парочка молодых людей. Один длинноволосый и в ярком оранжевом балахоне. Другая совершенно лысая и с кипой бумаг в руках. Мы с Маринкой ошалело смотрим на них, а они на нас смотрят приветливо, как на старых друзей. «Можно войти?» — спрашивают. Марина отходит от двери, пропуская гостей. Лысая девушка с сочувствием смотрит на Маринку и говорит: «Мы можем помочь. Твоя мама может жить столько, сколько захочет. Будет здорова и счастлива. Но не здесь, не в этом мире. Ты позволишь нам ее нарисовать?» Марина молча кивает. Потом смущенно спрашивает: «А я могу попрощаться?» «Конечно», — отвечает парень в оранжевом. Марина уходит в комнату к маме, а я остаюсь сторожить гостей, точнее, пялиться на них молча. Очень хочется расспросить их о нарисованном мире, но вопросов настолько много, что никак не удается выбрать один, чтобы задать его вслух. Через несколько минут Марина выходит из комнаты мамы и машет рукой, приглашая всех войти. Мама ее сидит на кровати, закутавшись в одеяло, бледная, скукоженная, спрашивает у ребят: «А вы меня красивой нарисуете? Молодой?» Лысая отвечает: «Конечно, иначе и не бывает». И достает из пачки большой лист бумаги. Парень вытаскивает из кармана рыжего балахона набор цветных карандашей. Творится волшебство, а я не знаю, что мне делать. Я чувствую себя лишним. Мама Маринки спрашивает тихо, глядя на дочь: «Значит, буду еще жить, а? Как думаешь?» Маринка садится рядом с мамой и заключает ее в объятия. Плачет тихо и сквозь слезы отвечает: «Будешь, мама, обязательно будешь. Долго и счастливо». А я ухожу. Закрываю за собой дверь и двигаюсь в сторону остановки. Мне пора домой. Прежде чем совершать очередное чудо, нам нужен перерыв. Еще пару лет на одних звонках я, пожалуй, выдержу, а потом снова встретимся».